отбирали иммигрантов, которым вот-вот должны были предоставить статус беженца, похищали их документы и продавали лицу, предложившему наивысшую цену. Идеи. Харт встала. Мы можем проработать список клиентов Капстика, отобрать одиноких людей, получивших положительное решение по заявлению. Это только начало, сказал Хинчклифф. Капстик отказывается сотрудничать, пояснил он для всех. Нам нужно выяснить его финансовые связи с Джорданом. Тщательно проверьте бумаги, банковские счета, чековые книжки, распечатки телефонных звонков Капстика. Он звонил Джордану? Мы это знаем. Я хочу знать, отвечал ли Джордан на его звонки. А известно, что делал Джордан на кладбище? Задал вопрос детектив Рейд. Встреча с распространителем наркотиков? Предположил Гарви. Фостер прочистил горло и заговорил. Возможно, он проверял одну из своих девиц, Дезере. Не дожидаясь вопросов, откуда у него эта информация, он продолжил. «Ее точка как раз возле Соборной площади». «И как вы это выяснили?» — спросил Хинчклифф. «У меня чуть раньше была беседа с другой проституткой», — ответил Фостер. «Когда же мы проводили опрос после убийства Софии, Дезере там не оказалось. Система оповещения». Он поднял вверх свой мобильный телефон. «Они предупреждают друг друга в случае полицейской акции». Хинчклифф нахмурился. Он не был удовлетворен объяснением. Фостер попробовал еще. Дезере работала на верхнем конце Аппердюк-стрит, там же, где и София. Мы выяснили, что настоящее имя Дезере — Трайна Карр. Это соседка Софии. Ее квартира через стенку. И никто из вас об этом сразу не догадался? Эти девицы молчали, босс, — возмутился Фостер. Только когда Джордан откинулся, у нас началось некоторое сотрудничество. А Дезере вообще не появилась в тот день, когда мы прочесывали всех подряд. Как же мы могли догадаться? Взгляд Хинчклиффа чуть смягчился, и Фостер выложил козырную карту. Когда я ее опрашивал, Трайна, она же Дезере, притворялась, что едва знакома с погибшей девушкой. После того, как я установил, что они были чуть ли не подружками, я переговорил с охранником собора. Он не соврал. После визита к Рикмену Фостер проехал в собор. «Похоже, Дезере испытывала слабость к Софии», — закончил он. «Где она сейчас?» — спросил Хинчклифф с ледяным спокойствием. «Испарилась, как не было. Еще одно похищение. Одна из девушек говорит, что столкнулась с ней на лестнице около двух ночи. Дезере тащила чемодан. Я заскочил туда проверить. Оказалось, что она внезапно уехала. На коврике была грязь, а Дезере известна как чистюля». «Срочно вызовите криминалистов», — распорядился Хинчклифф. Тони Мэйли открыл мобильный телефон и стал набирать номер своего отдела. «Есть фотография девушки?» — спросил Хинчклифф. «Я взял одну из квартиры». Фостер поднял руку, чтобы все увидели студийный снимок Дезере. «Разошлите в аэропорты и на переправы». «Уже сделано, босс», — доложил Фостер. Хинчклифф кивнул. Он хотел бы еще раз обсудить с Фостером новую информацию и выяснить, где был Рикмен во время перестрелки, но надо было завершать совещание и приступать к работе. «Тони», — обратился старший инспектор к криминалисту. «Босс», — откликнулся тот, — «вы хотели дать нам прослушать какую-то запись». Мэйли вставил диск в ноутбук, объясняя по ходу дела. «Якубас Петраускас сумел соединиться со службой экстренной помощи во время нападения, закончившегося его смертью. На записи звонка слышны голоса Петраускаса и оператора, но мы сумели различить еще кое-что. Над записью пришлось основательно поработать. Результаты на этом диске». Стояла полная тишина, пока он запускал программу и настраивал звук.